Говоря о скрытых причинах февральской революции, невозможно обойти молчанием весьма щекотливую тему о роли инородцев в крушении России. Эта тема всегда была чрезвычайно популярной в национально-монархических кругах. Разрушительной роли евреев порой придавалось почти фатальное значение. В основе подобных умозаключений лежали известные факты. Активное участие евреев в революционно-радикальных партиях, заметное возвышение данного этнического элемента после падения монархии в России и особенно после прихода к власти большевиков. Так, в книге «Мировое еврейство», изданное через 3 года после прихода к власти большевиков, американский автомобильный король Генри Форд привел данные об участии евреев в высших органах управления Советской России. И оказалось, что доля занимаемых ими в тот период государственных постов ни в одном из ведомств не была ниже 75%. Общеизвестно также, что в карательных органах коммунистов, ЧК, ГПУ, НКВД, особенно в их высших руководящих кругах, число лиц еврейской национальности было весьма значительным. Все эти исторические реалии, которые невозможно оспорить по существу, неоднократно объясняли и у нас, и за рубежом бесправием еврейства в царской России, притеснением его со стороны власти, что якобы и обусловило массовое участие евреев в революционном движении. Здесь уместно сделать некоторое пояснение. По данным переписи 1897 года, в России проживало чуть более 5 миллионов евреев. А к 1917 году их уже насчитывалось 7 миллионов 250 тысяч, что составляло более 4% населения. Эти цифры позволяют констатировать следующее. Во-первых, евреи в России являлись наиболее значительной частью мировой еврейской диаспоры. Во-вторых, численность их росла быстрее, чем общая численность населения империи. Это, в свою очередь, опровергает ходульный тезис, гласящий, что гнет и притеснение заставляли несчастных детей Израиля массами покидать пределы ненавистного государства. Что же касается притеснений, то они, безусловно, были. Ограничивалась свобода передвижения, существовала норма приема в учебные заведения, имелись некоторые ограничения на виды занятий и владения недвижимостью. Для жительства евреев было определено 15 южных и западных губерний России. Эти районы по площади превосходили территорию Германии и Франции вместе взятых. В этой черте оседлости концентрировалась основная часть русского еврейства. Важно учитывать и другое. Ограничения имелись и в отношении иных групп населения. Скажем, в XIX веке русский крестьянин не мог просто так покинуть свою деревню или село и перебраться на постоянное место жительства в другое место, например, в столицу. Действовали строгие административно-регламентирующие нормы, существовавшие столетия. Николай II ничего нового здесь не вводил. Но именно в период его царствования начались социально-правовые преобразования. Либерализация общих условий жизни в империи коснулась всех без исключения, в том числе и евреев. В подавляющем большинстве случаев авторы, увлеченные разоблачениями царизма, забывают упомянуть о сущей безделице. Все эти административно-правовые правила и запреты касались не евреев как таковых, а лиц иудейского вероисповедания. Достаточно было перейти в лютеранство или православие, чтобы уравняться в гражданских правах с другими. В истории России встречаются имена евреев, сделавших блестящую государственную карьеру, начиная с президента коммерц-коллегии барона, а затем графа Шафирова в первой половине XVIII века до одного из сподвижников Петра Аркадьевича Столыпина, высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Гурленда, до глава с 1910 года всего армейского духовенства протопресвитер армии и флота Георгий Иоаннович Шавельский имел еврейское происхождение. Но и у тех, кто сохранял традиционную религиозную ориентацию, всегда, но особенно после государственно-законодательных преобразований 1905-1906 годов, имелась полная возможность для автономного культурно-духовного существования, отправлять религиозный культ, посещать национальные школы, читать книги и периодические издания на еврейском языке, устраивать клубы, библиотеки, театры. Важно подчеркнуть и еще одно существенное обстоятельство. Ограничения и запреты фактически распространялись лишь на малоимущих. В то же время те, кто был богат, имел совершенно иные возможности. Евреи занимали лидирующие позиции среди российской деловой элиты, а в числе банкиров, биржевиков, руководителей крупнейших отечественных корпораций они явно преобладали. Эта часть российского еврейства никаких тягот и лишений не испытывала. Еврейские миллионеры не только были своими в мире большого бизнеса, они имели возможность общаться с самыми родовитыми и именитыми, получали государственные награды, чины, ордена, медали и даже возводились в дворянское достоинство. Например, Поляковы. Что же касается антиеврейских настроений, то они, как и во многих других странах, в России существовали. Подобных предубеждений придерживались совершенно различные люди, и не только из числа власть имущих. В их ряду были Достоевский, Розанов, Чехов. Антиеврейские настроения обусловили ряд погромов в конце 19-го, начале 20 века, происшедших в некоторых западных и юго-западных губерниях империи. Собственно, русский элемент не принимал в них участия, но сами по себе они ни с какой точки зрения не могут быть оправданы. Погромы являлись проявлением темных, глубинных человеческих инстинктов, и только недобросовестные исследователи могут напрямую их связать с политикой государства или с представлениями монархов. В последнее время появляются работы, где дается основательный анализ причин, характера и фабулы этих печальных событий, и вносятся существенные коррективы в распространенные стереотипы. Вырисовывается, например, огромная провокационная роль еврейских боевиков-террористов. Николай II никогда не одобрял насильственных действий против евреев и никогда не оглашал каких-либо суждений, которые можно было бы квалифицировать как юдофобские. Во внутренней политике многонациональной империи правитель просто не мог руководствоваться какими-то этническими симпатиями или антипатиями. Все жители России, без различия рас и вер, являлись подданными царя и находились под его покровительством. В этой связи уместно упомянуть один примечательный случай из биографии последнего монарха. В 1912 году великий князь Константин Константинович передал Николаю II для прочтения свою драму «Царь Иудейский», над которой работал многие годы и где воссоздавался последний период земной жизни Спасителя. Ознакомившись с произведением, император писал автору: «Я уверен, что видеть твою драму на сцене, слышать в красивой перефразировке то, что каждый знает из Евангелия, все это должно вызвать в зрителе прямо потрясающие чувства. Поэтому я всецело разделяю мнение Святого Синода о недопустимости постановки ее на публичной сцене». Объясняя причину этой самой невозможности, заметил своему двоюродному дяде, что пьеса может возбудить недобрые чувства у простого русского народа. Ведь согласно широко распространенным представлениям, евреи отвергли и предали Христа, а отсюда и до возможности погрома недалеко. Историко-психологическая природа антисемитизма, как и любая другая филия и фобия, в числе прочих предрассудков, суеверий и общественных комплексов, сложна и противоречива. Здесь требуется серьезный и ответственный разговор, и любые однозначные и безапелляционные суждения в этой области неуместны. Тем не менее, их оглашают. Французский историк Марк Ферро в своей книге «О последнем царе» пишет: «На Украине, как и в России, погромы начались еще до убийства Александра II. Однако с 1881 года власти и полиция стали поощрять их. Ни одного факта, ни одного надежного свидетельства, подтверждающего этот безапелляционный приговор, автор не привел. И не мог привести, так как подобных документов не существует в природе. Но это не помешало ему наполнить свое сочинение массой лживых утверждений. А ведь Феро считается мэтром французской исторической науки. Любая этнофобия не может быть оправдана. И пропаганда антисемитизма – столь же непристойное занятие, как и пропаганда русофобии, чем неприкрыто занимается французский баснописец. У него не нашлось ни одного слова осуждения для убийц Александра II, а убийство Николая II он вообще считает малозначительным событием. Что же касается исторической России, ее власти, ее религии, ее правителей, то здесь никаких светлых красок в распоряжении знатока не оказалось. Это всего лишь безрадостное царство насилия. И французский профессор только повторил то, что до него множество раз было сказано, в том числе и теми, кто запятнал свое имя самыми страшными преступлениями в истории. Ему близок и понятен Ленин, а Николай II вызывает лишь отрицательные эмоции. Автор не считает нужным даже упомянуть, что несравненная культура России, по его представлениям, первого в мире полицейского государства, какое буйство фантазии, расцвела как раз тогда, когда, по его мнению, деспотическая власть душила всякую свободную мысль. Подобные сочинения, наполненные преднамеренными клеветническими измышлениями по отношению к России, к ее народу, к ее прошлому, порождают тот самый антисемитизм, который является для Феро чуть ли не самым страшным смертным грехом. Вышесказанное неизбежно подводит к вопросу, который всегда интересовал тех, для кого февраль 1917 года не открыл новую эру в истории страны, а стал началом национально-культурной катастрофы. Было ли это падение результатом антирусского еврейско-масонского заговора? Утвердительный ответ порой подкрепляется не только указанием на заметное участие еврейского элемента в революционном движении, но и ссылками на огромную финансовую помощь, оказанную революционерам иностранными финансовыми кругами. Тот факт, что различные антиправительственные фракции получали финансовую поддержку из иностранных источников, был известен еще до революции. Консервативные издания, например, влиятельная петербургская газета «Новое время», писали о том не раз. Об этом же говорили и правые деятели с трибуны Государственной Думы. Главные обвинения в получении субсидий адресовывались кадетской партии. О том же они сообщали в своих брошюрах и листовках. Но все это выглядело как-то малоубедительно по той простой причине, что разоблачительные утверждения носили публицистический характер. Правительственные же органы не спешили устанавливать достоверность подобной информации, и, насколько известно, ни одного судебного преследования в этой связи возбуждено не было, а русское законодательство не предусматривало никаких наказаний за сам факт получения денег из-за рубежа. Когда же произошло крушение, стало выясняться, что подобные утверждения не были лишены оснований. В этой связи часто всплывало имя нью-йоркского банкира, владельца финансовой компании Кун Лейб и К, миллионера-еврея Якова Янкеля Шифа, умершего в 1920 году. Этот банкир еще в 1905 году, во время русско-японских мирных переговоров в Портсмуте, явился главе делегации Сергею Юльевичу Витте и угрожал ему революцией в России, если в империи не будут сняты административно-юридические ограничения для евреев. В некоторых работах встречаются утверждения, что в 1918 году пресловутый Шиф якобы даже телеграфировал главе ЦИК Якову Янкелю Свердлову приказ убить Романовых.